оно понималось как чувствуемый сигнал в функциональной школе, как сенсорная функция, в современной когнитивной психологии, как момент перцептивного цикла и так далее и тому подобное. Различные видения и объяснения одного и того же психического феномена определялось так называемой сеткой тех понятий, из которых сплетались различные теории. Можно ли, однако, ограничиться внутритеоретическими связями понятия, чтобы раскрыть его содержание? Дело в том, что теория работает не иначе, как сталкиваясь с другими, так сказать, выясняя отношения с ними. Так функциональная психология опровергала установки вунтовской школы. Сеченов дискутировал с интроспекционизмом и тому подобное. Поэтому значимые компоненты теории неотвратимо несут печать этих взаимодействий. Страница 17. Язык, имея собственную структуру, живет, пока он применяется, пока он вовлечен в конкретные речевые ситуации, в круговорот высказываний, природа которых диалогична. Динамика и смысл высказываний не могут быть опознаны по структуре языка, его синтаксису и словарю. Нечто подобное мы наблюдаем и в отношении языка науки. Недостаточно воссоздать его предметно-логический словарь и синтаксис, чтобы рассмотреть науку как деятельность. Следует соотнести эти структуры с так называемыми коммуникативными сетями, актами общения, как стимуляторами преобразования знания, рождения новых проблем и идей. Если Павлов отказался от субъективно-психологического объяснения реакции животного, перейдя к объективно-психологическому, о чем оповестил в 1903 году Международный конгресс в Мадриде, то произошло это в ответ на запросы логики развития науки, где эта тенденция наметилась по всему исследовательскому фронту. Совершился такой поворот, как свидетельствовал сам ученый после нелегкой умственной борьбы, и была эта борьба, как достоверно известно, не только самим собой, но и в ожесточенных спорах с ближайшими сотрудниками. Если Джеймс, патриарх американской психологии, прославившийся книгой, где излагалось учение о сознании, выступил в 1905 году на Международном психологическом конгрессе в Риме с докладом «Существует ли сознание?», то сомнения, которые он тогда выразил, были плодом дискуссии, предвестников появления бихевиоризма, объявившего сознание своего рода пережитком времен алхимии и схоластики. Свой классический труд «Мышление и речь» Лев Семенович Выгодский предваряет указанием, что книга представляет собой результат почти десятилетней работы автора и его сотрудников, что многое, считавшееся вначале правильным, оказалось прямым заблуждением. Выгодский подчеркивал, что он подверг критике Пиаже и Штерна, но он критиковал и самого себя, замыслы своей группы, в которой выделялся, покончивший с собой в возрасте около 20 лет, Сахаров, имя которого сохранилось в модифицированной им методике АХА. Впоследствии Выгодский признал, в чем заключался просчет. В старых работах мы игнорировали то, что знаку присуще значение. Переход от знака к значению совершился в диалогах, изменивших исследовательскую программу Выгодского, а тем самым и облик его школы. Страница 18. Личность ученого. Нами были рассмотрены две координаты науки как системы деятельности: когнитивная, воплощенная в логике ее развития, и коммуникативная, воплощенная в динамике общения. Они неотделимы от третьей координаты личностной. Творческая мысль ученого движется в пределах познавательных сетей и сетей общения. Но она является самостоятельной величиной, без активности которой развитие науки было бы чудом, а общение невозможно. Коллективность исследовательского труда приобретает различные формы. Одной из них является научная школа. Понятие о ней неоднозначно, и под ее именем фигурируют различные типологические формы. Среди них выделяются а. научно-образовательная школа, б. школа-исследовательский коллектив, в. школа как направление в определенной области знаний. Наука в качестве деятельности – это производство не только идей, но и людей. Без этого не было бы эстафеты знаний, передачи традиций, а тем самым и новаторства.